Інтерв'ю правдівця. «Я возмущен поведением дворушника», — сказал правдец. «Ни один ибанец не должен добровольно покидать свою родину. Каждый ибанский интеллигент обязан думать о благе своего народа. Ибанский народ болен. Преступно покидать больного, не пытаясь ему помочь. Каждый долг, обязанность. Мнение неврастенника. Не надо его осуждать. Не надо. Поймите его положение. Формируется человек в одиночку. Пишет так, чтобы никто об этом не догадывался. Если критика – пристрастный, несправедливый погром. Если сочувствие – пристрастные, некритические дифирамбы. Образец для сравнения – официальная апологетическая, лживая и бездарная литература. Западная культура почти неизвестна. Более того, она чужда и даже враждебна. Никаких элементов научного анализа ситуации. А без этого в наше время немыслима серьезная литература. Никаких контактов с молодежью. Ну что, продолжать? Правдец есть жертва обстоятельств. Хотя и играет роль пророка. Потому и претендует на роль наставника и судьи.